и дед, вопреки всему, взять в жены неровню себе. Если бы власть все еще наследника была так же неограничена, то да. Однако Иоанна понимала, что сейчас в столице идет становление новой конфигурации власти, где Петр ограничен в своих поступках, по крайней мере, пока не приобретет полную силу самодержавия. Жива Елизавета Петровна, которая подписала манифест о том, что разделяет бремя власти со своим наследником. Даже до Иоанны, живущей в уединении, доходили шепотки, что это сам Петр Федорович и написал этот манифест от имени своей тетушки, которая прикована к постели и потеряла рассудок. Иоанна была готова смириться, выйти замуж за кого укажут, благо сейчас ее отец поднялся в табеле о рангах очень высоко и уже генерал-майор, перешагнув в своем повышении сразу следующий чин. Но она не праздна, и это ребенок Петра Федоровича. Отец Иоанны уже знает о беременности, но пока не говорит никому, что естественно. Даже не рассказал Петру, а это чревато последствиями. Иваншевич небезосновательно боится за дочь. Как поведет себя наследник-соправитель после такой новости? Может Иоанну и в монастырь запереть, потребовав избавиться от ребенка? Есть медикусы, которые помогут убить дитя в чреве. Это не только убийство Богом данного ребенка, но и очень опасная для Иоанны операция. Золотая клетка – вот где живет сейчас ранее жизнерадостная Иоанна. У нее нет ни в чем нужды, кроме как в общении, любви и свободе действий. Все поставляют в дом. Расторопные слуги обхаживают женщину настолько, что ей можно просто лежать днями и ничего не делать. Все принесут, подадут, книгу почитают. Иногда Иоанна думает, что лучше бы она тогда в степи погибла, не видела бы убитых братьев и мать, не наблюдала бы непроходящую горечь в глазах отца, не испытывала бы такую беспомощность и тоску. «Бежать!» — вдруг безрассудная мысль пронзила голову женщины. «К нему! И пусть казнит, милует, но рядом! Видеть его, не чувствовать себя отверженной!» Как именно убежать от надзора трех гайдамаков отца? Иоанна уже давно все придумала. Есть и конь, и серебро. Да, путешествие даже от Москвы до Петербурга может быть опасным. Это показали и события чуть более месячной давности. Но дочь генерал-майора Шевича ничто не страшило. Ей больше было противно забвение и одиночество, когда тот, кого она любит, живет и борется в столице. Петербург, 18 июля 1751 года. «Господа, мы сегодня в первый раз встречаемся таким составом на Государственном совете. Рассчитываю на вашу мудрость и рассудительность», — сказал я, начиная работу совета. «Сегодня нужно обсудить три вопроса», — начал говорить секретарь Государственного совета Никита Юрьевич Трубецкой. «Первый. Итоги расследования беспорядков в Петербурге, о чем доложит господин Степан Иванович Шишковский. Еще один вопрос — это обращение Теймураза, названного царем Кахетии, как и многочисленные обращения генерал-майора Георгия Багратиони, что также претендует на престол Кахетии. Третий вопрос – подсчет доходов и расходов Российской империи. А еще, господа, я хотел бы услышать ваши предложения по моей коронации. Встрял я в повестку совета. Вопрос был провокационным, своего рода проверка на лояльность. Ваше высочество, при живой императрице? Деланно возмутился канцлер. Бестужев уже больше месяца с момента проведенной Шишковским операции все прощупывает меня на прочность. То провоцирует, то не соглашается по мелочным вопросам, пытаясь продвигать свою повестку во всем. Было такое, что во время вынужденных встреч с послами разных стран первыми ко мне подвел англичан, хотя было сказано начинать с прусского посла. Были уже импульсивные мысли обвинить в чем-нибудь старика, да сослать куда подальше. Но он действительно закрывал много дыр в нелегком деле внешней политики и решал вопросы, не доводя до меня мелочи. Вся текучка с иностранцами была за ним, споры дворян он также разбирал, ставя меня в известность о сути проблем. Нелегко было выслушать столько подробностей разных тяжб, обвинений и челобитных, тем более вникнуть в суть и решить их. Не хватает России налаженной судебной системы и выстроенного законодательства. «А кто я, господа? Почему до сих пор не произошло освидетельствование о способностях императрицы править? Медикусы засвидетельствуют в бумаге, Сенат утвердит. В чем сложности?» Задал я вопрос, который все никак не решался. «Ваше высочество, подобные действия зело подходят мещанам, купцам, редко дворянам, но императрице. Особливо, когда матушка порою приходит в разум», — высказался Разумовский. Алексей Григорьевич любые действия, направленные в сторону Елизаветы, принимал в штыки и был столь категоричен, получая поддержку Ивана Шувалова и у канцлера, не говоря уже о своем брате, что готов был и на плаху идти, лишь бы не касались Елизаветы Петровны. «Где тут любовь, признательность государыни за возвышение, а где расчет и политика, я так и не понял». «Ваше высочество, есть манифест о том, что вы соправитель. Мы все покоряемся воле вашей». Канцлер развел руками, мол, что тебе еще надо. «Господа, будем честны, перед государыней, собой и перед Отечеством. Елизавета Петровна выздороветь не сможет. Ей становится все хуже. А медикусы уже и так с Божьей помощью делают все, на что способен смертный человек. Державе же потребен монарх, наделенный полнотой власти», высказался в мою защиту Минних. Звучали слова Христофора Антоновича как должное сказать, как проявление максимальной лояльности. Подобного от него ждали все, и ожидания оправдывались. Придется откатываться назад и делать выводы. На первом же совете я получаю некоторое сопротивление. Готовы они исполнять мою волю? Так бы исполнили бы. Со времен Петра Великого существует процедура признания человека недееспособным. Тогда мой дед ввел освидетельствование дворян медикусами, потому как многие из них не желали ехать учиться за границу или служить в России. Да, пример так себе, и не очень-то и может подходить к императрице. Но можно же обставить все как-то иначе. Было бы принципиальное решение это сделать. Нужно будет еще поразмыслить, зачем это нужно тому же канцлеру. Сильно подобная ситуация меня не ограничивает. Так вынуждает иногда оглядываться, но не менять решение. Настаивать же на освидетельствовании не могу. Это вопросы уже гуманизма и всеобщей жалости к императрице от всего двора и остального общества. «К этому вопросу еще вернемся», — сказал я и ожег своим взглядом канцлера. Если Разумовский, как мне все кажется, человек, живущий эмоциями, то Бестужев поклонялся рационализму. Вот же Кашин удружил. Вытянул Елизавету с того света и до сих пор не дает ей спокойно уйти на вечный покой. Все диетами да травами отпаивает тетушку. Признает, что осталось ей недолго, все-таки перенесла тяжелую форму левостороннего инсульта, но тянет государыню, чем зарабатывает себе имя в медицине. Заработает еще больше авторитета, как только у меня образуется хоть небольшое окно в делах. Доклад Шишковского не привнес ничего нового. Во всех злоключениях были обвинены тайные общества, кроме образовавшейся Великой Русской Ложи Масонов. Это они напали на Александра Ивановича Шувалова, которого называли сатрапом и палачом. Представитель этого общества, Белозерский, хотел освободить Ивана Антоновича, а само выступление началось из-за того, что вся гвардия направилась бить взбунтовавшихся татей. Многие события описывались как массовые, даже если по факту в них участвовали десятки человек. Кто уже вспомнит, где и сколько людей шастало по вечернему и ночному Петербургу. Арестованы также хозяева трактиров, которые выкатывали бочки хмельного. Часть предпринимателей общепита будет отпущена, но некоторые, кто был замешан в явном криминале, пойдут по политическим статьям. Порядка 1,5 сотни человек будут отправлены в Сибирь. Никого казнить не будут. Я пока решил придерживаться в этом позиции тетушки. Назначить смертную казнь, но заменить ее ссылкой. Все единодушно приняли доклад. Пусть тот же Алексей Григорьевич Разумовский да Иван Шувалов и бросали косые взгляды на меня, но молчали. Ничего, от их взглядов я умереть не должен. Вместе с тем они признали честность расследования. Не смутились просто феноменальной для этого времени скорости следствия. Значит, уже причастны и сами. Кстати, нигде и никто не говорил, как умер Петр Иванович Шувалов. Официальная версия гласила, что Шувалов умер от апоплексического удара. Уже на следующий день после того, как произошел мой государственный переворот, Марфа Егорьевна Шувалова запропастилась. Говорили, что она стала чернее тучи и после при дворе не появлялась. «Алексей Петрович», — обратился я к канцлеру, «как человек более иных искушенный в политических делах, скажите, что нам делать с кахетинскими царями? Один Григорий, сын Вахтанга, которого признали царем, еще мой славный дед. Иной Таймураз сейчас в силе и также царь, признанный в Кахетии многими в обществе. Григорий еще служит Российской империи в чине генерал-майора. Уж не знаю, насколько славно он это делает. Можно ему и чин повысить, если и дать признавать наследником кахетинского царя. «Ваше высочество», — сконфуженно начал говорить канцлер. «Признаться, я неважно разумею расклады в Кахетии. Могу сказать, что Персия нынче не едина после убийства Надиршаха. Там все воюют со всеми». «Почему тогда Россия не использует это? Отчего я узнаю не от вас, Алексей Петрович, что было прошение о помощи и защите от бакинского хана?» «Исторический факт. Еще и христиане под угрозой. Грузины, армяне». Спросил я Бестужева, отыгрываясь на растерянности канцлера в вопросе о моей легитимации. «Генджинский договор, ваше высочество, нас сковывает и не дает права действовать. Россия не нарушает своих обязательств, данных иным державам», — провозгласил канцлер. «Христофор Антонович», — обратился я к Минниху, — «а Надиршах в свое время не нарушил Генджинский договор?» «Нарушил, ваше высочество», — в тон моих слов сказал непосредственный участник тех событий, из-за которых и был подписан Генджинский договор. «Надиршах заключил тогда мир с Османской империей, что противоречило договору». «Вот, господа», — победоносно провозгласил я, потом вновь посмотрел на канцлера. «Проработайте это направление, и через 2 недели жду доклада с предложениями с учетом того, что Багратиони христианин и живет в России, имеет тут имущество и некоторое влияние в грузинской среде. Ну а Теймураз благоволит мусульманам в православной стране, но при этом пользуется уважением подданных и сам христианин. Нужно прознать и стремление Георгия Багратиони. Может, и он не желает вовсе быть генерал-губернатором Кахетии». «Да, господа, именно так. Не царей нужно плодить с нашей подачи с неограниченной властью, а российских генерал-губернаторов. Иначе уже в следующем поколении Россия получит проблемы в регионе, вложив туда много сил и средств». «Все исполню, ваше высочество», — церемонно ответил Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и поклонился. «И последнее на сегодня. Это обсуждение бюджета». Я осмотрел присутствующих, ища в их глазах непонимание проблемы. Я использовал это слово, так как оно, как мне кажется, более отвечает смыслу того, над чем нам предстоит работать. Необходимо высчитать все доходы государства, определить расходы, заложить резервы. Жить в незнании, сколь много доходов у России, и не иметь намерений, куда вкладывать деньги на долгое время, так нельзя. Жду от канцлера предложений. Повелеваю вам, Алексей Петрович, решать, кому довериться в этой работе. Нам нужен бюджет уже на следующий год. Его согласуют со мной и с Сенатом. После моей подписи отходить от чисел, что будут прописаны, нельзя. Если и не получится в этом году свести доходы и расходы, то через год это сделать нужно обязательно. Я закончил. На первом заседании Государственного совета я не стремился долго и нудно разговаривать на отрешенные темы. Для таких разговоров есть всякого рода обеды, ужины, просто рабочие встречи. По сути, я лишь хотел задать вектор работы и посмотреть на реакцию моих советников. Все было прогнозируемо, и я осознал некоторую оппозицию и уверился в необходимости вводить в совет еще 2 человек, с которыми у меня сложились вполне неплохие отношения. Генерал-адмирала Голицына и генерал-фельдмаршала Салтыкова. Нужно добиться того, чтобы моими словами говорили, а моими мыслями думали большее количество членов Государственного совета. И желательно, чтобы эти мысли и слова шли осознанно, а не под копирку в угоду мне. Нужны соратники и исполнители. Но где столько много взять таких? Холмогоры, 22 июля 1751 года. «Как вы, ваше высочество?» — вопрошал испуганный медикус, прибывший из Архангельска. «Спаси Христос, Божью милостью», — отвечала Екатерина Алексеевна. «Мы все перепугались. Рад, что обошлось», — облегченно сказал Игнат Пантелеймонович Колчев, работающий медикусом при Архангельском порту. «Что с тем бедолагой?» — спросила Екатерина и, уловив недоумение на лице врачевателя, попросила того. «Позвольте, пожалуйста, коменданта крепости, мне нужно с ним переговорить». Пока еще великая княгиня хотела проявить христианское всепрощение тому человеку, что организовал потопление лодки, на которой плыла Екатерина. Это было бы ужаснейшее преступление, которое привело бы к смерти 2 десятков человек, Но Екатерина прощала, причем поражаясь изменениям внутри себя. Она прощала и боялась, страшась повторения покушения на нее. Ничего, кроме показательного смирения, Екатерина не могла использовать, только смягчить сердце Петра. Да и насколько это смирение было показательным? Екатерина Алексеевна действительно чувствовала внутри себя нечто убаюкивающее, смиряющее. Она еще не была готова к жизни в монастыре, но эта жизнь ей уже не казалась концом всего, а лишь нежелательным неудобством. Столько молитв, что были произнесены Екатериной за время поездок по святым местам, она и за всю свою прежнюю жизнь не читала. Коменданта крепости на месте не нашлось. Этот, с позволения сказать, деятель заслуживал покаяния еще более Екатерины. Сразу после того, как в Холмогорах состоялась встреча с великой княгиней Екатериной Алексеевной, комендант, преисполненный чувством выполненного и перевыполненного долга, отправился на отдых в отдаленную от Холмогор деревушку, в кое стал чуть ли не самодержцем. Всю работу в крепости выполнял заместитель коменданта ротмистр Никита Миронович Гурьев. Ротмистр отвечал за снабжение и благоустройство жизни брауншвейгского семейства. Пользуясь своим служебным положением или все-таки ведомыми чувствами, а скорее и то, и другое, заместитель коменданта крепости ротмистр Гурьев обкрадывал некогда венценосное семейство до такой степени, что вместо хорошего качества еды и добротной одежды Антон Ульрих с дочерями и сыновьями получал лишь крестьянскую похлебку. Притом Гурьев не осознавал даже того, что его поступки преступны. Ну а как же? У Никиты Мироновича есть жена, четверо детей, любовница, и все они ждут от своего добытчика и кормильца средств для существования. И не такого, как Антон Ульрих с детьми, а хорошего, как у Борей. Да и коменданту, который и вовсе мог на службе неделями не показываться, нужно было отстегнуть долю. Потому и голодали те, кто должен был возлегать в палатах петербургских дворцов. С неделю назад гарнизон крепости с вычищенными мундирами, белоснежными буклями, ибо новая форма до этих мест не дошла, стоял мирно перед женой наследника престола российского. Тянулись офицеры с линцой, так, на всякий случай, ибо все вокруг судачили, что Екатерина Алексеевна просто выбирает себе монастырь. А уплыла великая княгиня в Соловецкий мужской монастырь, так и службы не стало. Зато появились скабрёзные шуточки. Некоторые зубоскальщики сразу же стали сыпать анекдотами про пребывание великой княгини у суровых островных монахов. «Ваше высочество!» — услышала обращение к себе Екатерина. Какой-то служивый, явно не офицер, уже с минуту стоял недалеко от Екатерины Алексеевны, не решаясь обратиться. Солдату понадобилась долгая пауза, чтобы проговорить про себя титулование. Он боялся ошибиться и назвать женщину, к примеру, сиятельством или величеством. Кто их знает, этих светлостей да величеств? То ли дело ваше благородие. «А что, солдат-офицера не нашлось? Тебя прислали?» Удивилась Екатерина. Можно было подобное счесть как урон чести, если бы не накачанная всепрощением и любовью к ближнему психика Екатерины Алексеевны. «Так энто, офицеры на ентих экзерцициях!» Закатив глаза, словно малый ребенок, вспоминая стихотворение, ответил солдат. «Своей волей приказываю тебе, служивый, привести ко мне того человека, что был доставлен вчера в крепость». Екатерина говорила с нотками повелительности, от которых солдат постройнел и преисполнился желанием служить. Пока вели того, кто подрубил днище небольшой лодки со всего двумя парусами, на которой Екатерина плыла в монастырь, женщина вновь думала о себе и о том, что с ней произошло. Много она пролила слез по Замойскому. Как много? Ровно столько, сколько длилась по времени дорога из Москвы к Суздалю, туда, в Покровский женский монастырь, что своими порядками был еще более жесток, чем крепость в Холмогорах. Слезы сами сошли на нет, когда великую княгиню сразу по прибытию повели к келье, где была заточена первая жена Петра Великого. Екатерина вдруг осознала, насколько же ее игры могли или еще могут сказаться на ней самой. Женщину ужаснули условия, дисциплина и расписание каждого шага, что были приняты в монастыре и обязательны к исполнению всеми монахинями. После душещипательной истории про Евдокию Лопухину, ту самую, которую Петр Великий насильно посадил в монастырь, по лицу Екатерины Алексеевны прокатилась слеза. Эту слезинку женщина помнила и воспринимала ее как последнее проявление слабости и страха. Теперь она не боится монастыря. Не хочет, но и не боится. принимает свою судьбу как должное. Многие разговоры с представителями церкви не остались без следа в сознании Екатерины. Из рассказа, который наперебой, смакуя любые подробности, рассказывали два монаха, представленные к Екатерине, она услышала страшные вещи, что можно было бы счесть за вероятное ее будущее. Евдокия Лопухина не хотела в монастырь, куда Петр Алексеевич ее трижды просил удалиться. Влюбленность русского царя, но тогда еще и императора, к Анне Монс, окончательно охладила отношение к законной супруге. Екатерина понимала подоплеку разрыва все еще молодого Петра I и его жены. Евдокия не приняла своего мужа таким, каким он стал. Она не была Петру верной подругой во время новых для Руси увеселений. Так и не смогла надеть новое платье, обязательное к ношению для всех дворян, которые смели предстать перед Петром Великим. А еще она обратилась за помощью к патриарху, когда у Петра были напряженные отношения с последним из высших иерархов Русской Православной Церкви. Лопухина пыталась строить козни против своего мужа, это же делала и Екатерина. В итоге Евдокию Илларионовну насильственно отправили в Покровский монастырь. Тут у нее через немало лет случился роман с офицером, который был порученцем Петра Великого. Хотя романом их отношения было сложно назвать, так как наезды майора Степана Богдановича Глебова случались раз в полгода, а то и реже. Петр узнал об этой связи и пришел в бешенство. Уже скоро, сидя на телеге, дрожа от мороза, Евдокия взирала, как умирает ее Степан. Мужчину, что согревал одинокую бывшую царевну, раздели и посадили на кол. Текли слезы. Слезинки замерзали на лице женщины, но она не могла отвернуть свой взор от ужасающего действа, так как стоящие рядом солдаты штыками разворачивали голову монахини в направлении умирающего любимого человека. Этот кошмар длился 14 часов, а потом Степан испустил дух. Сюжет из Российской империи. Екатерина Алексеевна прожила в Суздальско-Покровском монастыре месяц, ломая свое восприятие и мировоззрение. Она не становилась вдруг смиренной, но неустанное моление Богу делало свое дело. Катерина не желала себе такой участи, какую пережила Евдокия Лопухина. Притом понимала, что, как только Петр Федорович станет императором, нечто подобное для Екатерины будет гарантировано. Женщина представляла на месте посаженного на кол Степана Глебова Анджея Замойского, но поймала себя на мысли, что испытывает сострадание лишь чуть. Предатель и трус – вот главные характеристики человека, в которого она была влюблена еще совсем недавно. Потом были другие монастыри и обители, пока монахи, две ранее незнакомые служанки и полусотня уланов, не сопроводили Екатерину Алексеевну в Холмогоры. Елизавета Петровна часто именно сюда приезжала отмаливать свои грехи. Императрица просила прощения у Антона Ульриха Брауншвейского, который в это время валялся в ногах государыни и вымаливал разрешение отбыть в Данию. А потом императрица уезжала, оставляя ситуацию, как она есть. Екатерине предстояло встретиться с Варсонофием, архиепископом Архангелогородским и Холмогорским. Именно этот священнослужитель имел большое, если не наибольшее, влияние на Елизавету Петровну. К нему на беседы она ездила и с ним рядом, на паперти, истово молилась. Представители синода посчитали, что такое общение будет как нельзя лучше для погрязшей в грехах невестки государыни. Елизавета также отписалась Варсонофию и просила того составить собственное мнение о Екатерине Алексеевне и возможности примирить невестку и племянника. Но приезд Екатерины задерживался, и архиепископ, не дождавшись, отправился молиться в Соловецкий монастырь. Туда же направили и Екатерину. Когда их небольшой корабль, скорее рыболовецкий, но не воняющий рыбой, а вычищенный до блеска, уже был на середине пути, случилась сильная течь, и судно начало не быстро, но неуклонно погружаться в воду. Рассчитывать на то, что Екатерина сможет доплыть до берега, не приходилось. Она и плавать не умела, и ее одежды, намокнув, быстро потащили бы великую княгиню на дно. Офицер, который был вместе с Екатериной, сориентировался быстро, не приказав, но настоятельно попросив женщину снять большинство платьев. Это не были богатые одеяния, в которых блистала на приемах Екатерина, но и они были тяжелы и состояли из двух юбок, каркаса и фижм. Поняв замешательство женщины, присутствующий при разговоре монах достал из своей котомки рясу, которая была по-летнему легкой, и передал ее женщине. По крайней мере, через черную ткань рясы не должны были просвечиваться телеса все еще привлекательной и молодой женщины. Еще до затопления корабля был изготовлен тот, кто и устроил, как сразу стало понятно, покушение. Его привязали к одной выломанной доске, для себя также ломали бревна и доски, готовясь оказаться в воде. В это время четыре матроса боролись за живучесть корабля, и даже офицеры помогали им, но все было тщетно. Эта возня лишь оттягивала неминуемое. Можно было допустить спасение, в этом месте достаточно часто ходили и рыбацкие суденышки, и военные. Однако усиливающийся ветер и увеличивающиеся волны, казалось, не оставляют шансов. Ну и просто сгинуть, не стараясь спастись, было нельзя. Утонул один из монахов, обе служанки, как и офицер с двумя солдатами, в итоге получили серьезные обморожения. Иные практически не пострадали. Опытные моряки-поморы держаться в воде умели, и все выжили без серьезных потрясений для себя. Выжила и Екатерина. Тех, кого уже изрядно разбросало, показалось, бескрайнему морю, подобрал фрегат «Учебный», на котором отрабатывали свои навыки гардемарины из Архангельска. Маршрут до Соловецких островов и обратно – штатный выход, еженедельный для пяти таких учебных кораблей. Навигацкая школа в Архангельске увеличивала набор в два раза. Корабли строились практически без остановки, так что под списание или для учебных целей, к примеру, плавания в прибрежных водах кораблей хватало. И сейчас, когда Екатерина Алексеевна уже отходила от горячки, вызванной болезнью, спровоцированной долгим нахождением в воде, она хотела просить и отпустить того человека, действия которого стали причиной гибели людей. Екатерина просила. Нет, она поставила условие человеку, который чуть ли не убил, при том, что погибли иные люди. Убийца должен был передать послание тем, кто покушался на нее. Екатерина Алексеевна, испугавшись за собственную жизнь, просила заказчиков преступления оставить ее в покое. Она готова со смирением принять свою участь, не нужно более пытаться ее убить. Еще больше хотела женщина, если не стать вновь Кате, то быть рядом с мужем. Ну, коли не примет, то... Нет, не в монастырь. Катерина рассчитывала выпросить у мужа разрешение ехать на родину, в Гатторп или в Шлезвик. Не хотела она говорить о том, что готова стать невестой Бога и самолично выбрать монастырь, но и этот вариант ею рассматривался. Поступок со всепрощением, как думала Екатерина, должен удивить заказчика убийства, Петра Федоровича. Женщина не верила, она была убеждена, что ее муж может быть милостивым и умеет прощать, и то, что она простила, побудет простить и его. Екатерина Алексеевна вспоминала те годы, когда между ней и Петром Федоровичем были теплые отношения. Она тогда не понимала, что это и есть настоящая, человеческая, дарованная Богом любовь. Но не страсть плоти, это иное, может, и от лукавого. Так ей говорили монахи. Об этом были молитвы в монастырях и церквях. Так начинала думать и сама Екатерина. Петербург, 28 июля 1751 года. «Степан Иванович, почему без моего ведома вы принимаете подобное решение?» — разъярялся я. «Ваше высочество, государь, ну куда ж ее? Прибежал бы девка в Петергоф, проблем было бы больше!» — оправдывался Шишковский. «И что это у нас за караулы, что пропустили бы девку?» — спросил я с иронией. Шишковский замолчал. Может, он и правильно сделал, что от моего имени поместил Иоанну, сбежавшую из отцовского дома в Араньонбауме. Пусть и были еще иные дома, где без боязни огласки можно было поселить любовницу наследника престола, соправителя Российской империи, но и тогда я также мог рассвирепеть. Как мою голубу в какие-то квартиры? Мог такой реакции ждать глава тайной канцелярии Степан Иванович Шишковский? Мог. Я злился больше от непонимания ситуации. Не мог придумать удобоваримое решение касательно Иоанны. Она нравилась. Пусть страсть несколько отошла на второй план, но красивее женщины я еще не встречал ни в той, ни в этой жизни. Я мужчина, хотел быть с ней. Я наследник и уже скоро император, создающий образ поборника морали и нравственности, не мог себе этого позволить. Сдерживала и комбинация с Катериной. Сдерживали условности моего статуса, когда уже не просто наследник, но еще не император. сдерживало и то, что я не видел Иоанну императрицы и даже не рассматривал варианты, при которых она могла бы стать таковой. Да, смерть Екатерины могла бы приблизить решение проблемы, но для этого эта скоропостижная смерть должна состояться. «Обеспечить тайность сможете?» — спросил я у Шишковского. «Уже смогу, ваше высочество, но недолго», — ответил Степан Иванович. «Тогда вечером я хотел бы посетить Иоанну», — сказал, отрезал я и, сделав вдох-выдох, перешел на иные темы. «Что есть по генерал-майору Георгию Багратиони? У меня встреча с ним еще с посланником из Картли и Кахетии», — сказал я и придвинул к себе свою книгу для записей. Не то чтобы я стал что-то забывать, но иногда записанные чернилами данные при повторном прочтении могли наталкивать на мысли, что ранее не приходили в голову. Да и планирование. Я все больше входил в ритм работы и доверялся не только Трубецкому, который решал о назначении времени аудиенции, но и себе. Не хватало хорошего секретаря. Как там поживает Савелий? Я уже отправил ему повеление прибыть с очередным кораблем в Петербург. Что касается Трубецкого, то его вес в Государственном Совете, как и в целом, был не слишком велик, если не сказать ничтожно мал. Да, представитель знатнейшего двора, олицетворяет некоторым образом московское дворянство и старую аристократию, но он был моим ставленником и более как марионеткой не воспринимался. Нужно было еще что-то, что немного возвысит Никиту Юрьевича, прославляющего полную солидарность с моим мнением всегда и везде. Вот он и получил привилегию назначать время аудиенции. Это был тот самый фактор, из-за которого к Трубецкому все чаще обращаются на «вы» и шепотом. Иногда я позволял прорываться к своей тушке даже тех, кто не слишком-то и был интересен для решения глобальных задач. Брал ли за эти услуги Трубецкую мзду? Может, и брал. Свидетельств пока об этом нет. Но он и так был богатым человеком, имел много земли и крестьян. Зачем так подставляться? «Григорий? Гордый человек. Скорее, горделивый. Кичится своим происхождением. При этом не удосужился выучить русский язык. Не владеет иными языками, кроме как своим родным. Притом умом не отличается», — докладывал Шишковский. Описание взято с характеристики Григория Вахтанговича Багратиони, данной ему Екатериной Великой. «И как он управляется с войсками? Он уже заместитель командира дивизии? Или еще управляет галерами?» Удивился я и мысленно покорил себя же за допущенное такого казуса еще во время своего начальствования военной коллегии. «Как управлял галерной эскадрой, мне неведомо. Ныне он поставлен на дивизии. И управляет солдатами скорее не он, но, судя по всему, знания русского языка хватает для отдания команд. В светской беседе Багратиони не силен, теряется при общении», — ответил Шишковский, чуть подумал и добавил. «Скорее всего, его назначение — это должное статусу наследника трона Кахетии, чем реальная заслуга». «Плохо, очень плохо», — выдохнул я. «Я собираюсь подумать, как именно разыграть его карту на Кавказе. Все-таки после смерти брата Бакара Вахтанговича Григорий — первый претендент от России на престол Картли и Кахетии. Придется тогда брать в разработку Теймураза, который по факту сейчас и правит Картли. Брат Георгия был бы добрым правителем. Генерал-лейтенант на русской службе знает и русский язык, и французский», — Шишковский начал характеризовать уже умершего Бакара Багратиони. «Он почил год как тому, чего вспоминать», — одернул я главой тайной канцелярии. «Что по Теймуразу?» «Действительно правит, можно сказать, в согласии со своим сыном Ираклием. Также фамилия Багратиони, но иной ветви. Пришли сведения, что недавно Ираклий всего с 3000 своих воинов разбил армию афганского правителя Азадхана, в которой было 18 тысяч. Исторический факт. События произошли в 1751 году. «Отбился Ираклий Теймуразович и от дагестанского набега». Степан Иванович посмотрел на меня, ожидая вопросов. «Судя по всему, славные мужи. Но нужны ли они нам со своей славой? Может, пусть их оставить пока?» Я задумался. Лоскутное одеяло, которое представлял собой Кавказ и Закавказье, было легко разорвать. По частям лоскутам оно завсегда сподручнее, чем дергать цельную материю. Но что дальше? Нужна внятная местная система управления, чтобы все народности региона поняли, чего ждать и принимали решения в пользу России. Тут либо провоцировать всех игроков на войну, либо подчинять увещеванием и показательной силой против соседей. Причем подчинять так, чтобы все эти царства, ханства, княжества, кланы перестали существовать как субъекты политики. В 1747 году был убит Надир Шах, действительно очень удачливый и в первый период своего правления мудрый правитель. Он централизовал Персию, собрал немалые силы, удачно воевал и с турками, и с афганцами, да и монголов индийских разбил, прихватив большое сокровище города Дели. А после, тут хоть верь в мистику, хоть в нее не верь, но как только Надир Шах захватил алмаз с именем Кохинур, он начал сходить с ума, и его в итоге убили, начав тем самым смуту в ранее сильной Персии. Алмаз Кохинур связывают также с именем Орлов. Григорий Орлов, тот же повредил рассудок. Найдется еще собиратель земель персидских, это я знаю по послезнанию. Кто именно объединит персидские земли, не могу сказать. Да и когда это случится, тоже не отвечу. России придется, если я ничего не предприму, столкнуться с персами. Тот же знаменитый писатель Грибоедов героически погибнет на своем посту в русском посольстве всего в 34-летнем возрасте. Может сохранить жизнь великому русскому писателю, и он еще порадует потомков творчеством. А сохранить жизнь Грибоедову значит деятельно влезть в персидские дела. Так что, по моему мнению, нужно воспользоваться слабостью персов и взять регион под свою опеку. Даже не так. Не стоит плодить сущности. Эти земли должны войти в состав Российской империи. Я отнюдь не против государственности Азербайджана или Армении, нет. Если Россия окажется слабой и отпустит свои территории в будущем, закономерно, что на руинах страны появится новое государство. Но сейчас, когда еще и нет возможности для создания Армении, когда армянский народ, как, впрочем, и азербайджанский, это лишь часть неких аморфных негосударств, Россия имеет все возможности стать в регионе крепко и надолго. Если продолжить фантазировать, то можно замахнуться и на сухопутный путь в Индию. Тот же Надир Шах воевал монголов. Из Афганистана постоянно приходят пощипать разобщенные государства, некогда входившие в состав Персии. Логистика определенная уже наработана, и создать некую угрозу могуществу Англии можно. Именно Индия стала тем катализатором расцвета Британской империи, вернее, ее разграбления англичанами. Но это только фантазия. Нужно выслушать посланника Теймураза, что он скажет, и принимать решение. Думаю, год, может, два. И в Персии могут начаться процессы, направленные на единение. Ну и война в Европе не за горами. 1,5-2 года, и дядюшка Фридрих решится. Так что либо сейчас, либо отложить проблему на лет 7-8. Я взял листы с докладом и положил их в папку, что лежала на столе по правую руку. Что по Османской империи? Пока немного. Ваше высочество, недовольство правлением Махмуда, вызванное крупными поражениями, растет. К чему это приведет, непонятно. Волнения в Константинополе были и ранее, и султан справлялся. Шишковский замолчал. Видимо, это было все, что он мог доложить. Степан Иванович, мало, зело мало. Мы уже говорили с вами, что России нужна своя служба по иноземным странам. Денег на тайную канцелярию я отписал неделю назад более, чем ранее было. Работайте. Мы не можем получать удары и от турок, и от шведов, да и от Пруссии. А они могут воспользоваться нашей уязвимостью, пока Россия будет решать свои задачи в персидских землях. Даже сильная Российская империя тогда может и не сдюжить. Говорил я во время частых кивков понимания от Шишковского. И еще. Передайте Никите Юрьевичу Трубецкому, что я отменяю на сегодня все аудиенции и отправляюсь на тренировку казакам в Ораниенбаум. Ну а обед с Минихом и Трубецким я сам отменю. Потренироваться, конечно, надо, но после новости, что в Ораниенбауме прибывает Иоанна, я ни о чем не мог уже думать, все мысли отсылали только к ней. Завести, может, любовницу попроще? Служанку какую? Тело еще молодое требует. А чего требует сердце? Как писали некоторые люди в будущем в своих социальных сетях, все сложно. Глава 6. Ораниенбаум. 26 июля 1751 года, вечер. Я мчался в Ораниенбаум. Не получилось просто взять и уехать из Петергофа. Было необходимо проявить вежливость, да и здравый смысл, и принять генерал-губернатора Петербурга. Такой должности в столице не было, Все функции выполнял генерал-полицмейстер, но от этого значимость главы столицы не преуменьшалась. А то, что этот человек мог подпортить настроение своим рвением к расследованию всего того, что случилось в Петербурге, подказалось его неусыпным оком, делало встречу архиважной. Алексея Даниловича Татищева, по сути, он и был столичным градоначальником, пришлось оттирать в Москве от расследований в достаточно грубой форме. Нечто похожее пришлось проделать и в Петербурге, вначале Шишковскому, а после и мне. Татищев изрядно стал мешать расследованию, выискивая некоторые факты, которые сильно хотелось предать забвению. Если бы я еще и отказался от запланированной с ним встречи, он еще нужен, неким заменить, а лишние смерти ну никак ни к чему. Думал заменить Алексея Даниловича на Минниха. Тот в свое время хорошо справился с должностью градоначальника. Но Христофор Антонович нужен пока рядом со мной, а чуть позже в Новороссии. Встретились, мирно поговорили, обсудили расклады в Сенате, где Татищев далеко не последний человек, заверили друг друга в симпатиях и верности единого курса, разошлись. Не больше часа потратил, но не допустил создания очага оппозиции в Сенате. И теперь я наслаждался красотой девушки, которую часто видел в своих снах. Да, она даже такая, злящаяся и прикусывающая губы, вызывала желание и притягивала к себе. «Здравствуй!» — проронил я, и Иоанна кинулась в мои объятия, награждая жарким поцелуем. Очнулись мы уже в постели, горячие, после бурной встречи. Рядом с этой девушкой я терял себя, входил в состояние, когда никого и ничего не замечаешь. Это пугало, это была моя болевая точка. Как бы я ни старался, может, и не до конца осознанно, быть подальше от этой самой большой слабости, она меня все равно настигала. «Глупышка, ну зачем ты приехала?» — сказал я, когда немного пришел в себя и стал воспринимать происходящее. «Я не могла иначе». Иоанна приподнялась на локотках и зависла у меня на груди. «Не знаю, что это, любовь или что иное, но я просто высыхаю, когда тебя долго не вижу». «Мы убиваем друг друга, и решения я не вижу», — с горечью сказал я. «Но ты же Петр, ты внук Петра Великого», — воскликнула Иоанна. «Жениться на тебе? Это ты предлагаешь?» В моем голосе прорезался металл. «Я не он. Нет у меня пока еще той власти, что была у Петра Великого. Нету своего Лефорта или иных птенцов гнезда Петрова. Я только набираю силу. Не могу взять и жениться, тем более, когда и жена есть. Да, я послал ей письмо с требованием уйти в монастырь, но вряд ли она послушает. А для того, чтобы силком ее туда отволочь, я пока не вижу возможностей. Мне важно, чтобы общество воспринимало меня как праведного монарха, чтобы внутри России не было кривотолков и досужих сплетен». «Они будут всегда», — сказала Иоанна, понурив голову. Я понимал, что даже эти доводы, может, и имеющие под собой логическое обоснование, крайне скудны. Может, я не вижу себя рядом с ней. Она притягивает, манит к себе неким мистическим образом, но... И вновь это «но», которое не отпускает меня в общении с женщинами в этом времени. «Я не праздно», — сказала Иоанна, и я поплыл. Поплыл своими лихорадочными мыслями, сомнениями, противоречиями. Ребенок. Это важно. Это основа основ жизни любого человека. Именно человека. А император — это нечто большее, сакральное. Он не принадлежит себе, он человек лишь отчасти, со своими капризами, эмоциями, но отчасти. Вся жизнь монарха — это его государство, но никак не личное счастье. Может, и есть примеры, когда семейное благополучие сопрягалось с благополучием государства, но они мне были неизвестны. «Я знаю, что это принесет много проблем. Я хотела быть с тобой, может, в последний раз, но слышать тебя, чувствовать тебя, теперь мне уже все безразлично», — продолжала говорить Иоанна, а я медленно выходил из оцепенения. «Никаких последних раз!» — сказал, отрезал я, сам от себя не ожидая такой решительности в момент, когда рассудком завладевают эмоции. «Жить будешь в Ропше. Оттуда и до Петергофа ближе. Я буду приезжать. Там же живет и твой отец, которого я оставлю командовать центром подготовки и новых тактик. Его гайдамаки уже проходят обучение у моих казаков. Родишь, и тогда я найду тебе достойную партию или сам женюсь, если позволят обстоятельства. А эти обстоятельства я постараюсь создать». «Я люблю тебя!» — Радостно выкрикнула Иоанна, и, стараясь забыть все проблемы, мы вновь сцепились в объятиях и завалились на кровать. Что ж, был же в иной истории граф Бобринский. Достойный человек вырос из сына Екатерины и Григория Орлова. В этой истории будет свой Бобринский. А граф или графиня Бобринская – неважно. Что же касается женитьбы, так и тут на самом деле не сильно-то много препятствий. Во-первых, Шевичи действительно древняя, вполне себе родовитая фамилия. Можно же еще что-то и подправить в генеалогическом древе семьи. К примеру, вывести их род из XIV века от последних сербских королей. Или от героя косовского сражения Милоша. Уж куда более родовитие получится, нежели прачка и, прости господи, Марта Скавронская. Вот где история русской Феофана, которая также из проституток по социальной лестнице, не побрезговав ни одной ступенью, взошла на трон и стала великой императрицей Ромеев и женой императора Юстиниана. Да и не обязательно, даже и не нужно провозглашать Иоанну императрицей. У меня есть наследник, и он, пусть и ребенок, кажется смышленным и психически нормальным. Вот Павлу и властвовать, а мне Иоанне создавать свое счастье. Остров Хоккайдо, Эдзо, 28 сентября 1751 года. Иван Фомич Елагин засиделся на административной должности в Охотске. Он прибыл с Хмитевским на Камчатку уже больше 3 лет назад и принял деятельное участие в строительстве и обустройстве и верфи, и порта, расширяющегося под новые нужды. Кроме того, Елагин, капитан первого ранга, стал основателем Охотской школы навигации. Там уже учились больше 100 человек. Деятельная, вместе с тем авантюрная натура Ивана Фомича требовала чего-то еще более грандиозного – открытий, свершений. Елагина не так манила Америка, там уже были русские. Все меньше он хотел знать север, но Япония. Капитан знал, что та самая Япония не так, чтобы и далеко. Можно вполне и доплыть, и вернуться. Это у Шпанберга был всего-то пакетбот с 7 пушками, когда он добрался до японских берегов. А Елагин все еще числился капитаном линейного корабля. Со своим чином да влиянием в Охотске он может организовать экспедицию еще больших масштабов, чем это удалось Спиридову на Гавайских островах, откуда в конце весны пришли вполне хорошие новости. В мае еще прошлого года к берегам таинственной островной страны был отправлен пакетбот, который был тематически назван «Япония». Этот корабль должен был разведать новый путь и подтвердить тот, что был ранее проделан Шпанбергом. В Российской империи, в России, долго не верили в то, что Шпанберг смог добраться до Японии. Но прошло уже, почитай, 1,5 года, а корабля нет, как и нет сведений о нем. И Елагин отправился к берегам загадочной страны, о которой все знали, но мало кто мог доказать, что эти знания не выдумка. Карта, на которую Иван Фомич ориентировался в планировании экспедиции, была крайне приблизительной. Вместе с тем, там были прорисованы острова, о которых в русском адмиралтействе не знали или тщательно скрывали эти знания. Елагин чуть больше прежнего зауважал Шпанберга, так как именно ему капитан приписал те открытия, которые были положены в основание карты, что он держал в руках. Чуть больше уважения Шпанбергу означало отнюдь не переход в стадию дружелюбия. Елагин просто стал чуть меньше ненавидеть своего коллегу по цеху первооткрывателей. Прескверный характер Мартына Петровича Шпанберга успел столкнуться с упорством и неким идеалистическим пониманием мира, что было присуще Елагину. Отсутствие желания встречаться с Мартыном Петровичем ускоряло процессы подготовки к выходу. Уже через 4 дня плавания была потеряна из виду шхуна «Восток». Потом еще 3 дня поисков и ожиданий, и не найдя утерянный корабль, эскадра в составе 1 линейного корабля, 1 фрегата и еще 3 пакетботов отправилась решать поставленные задачи. Такое бывало и раньше. Корабли терялись, но после обнаруживались уже в портах прописки. Главное, чтобы у капитанов таких кораблей были весомые доказательства того, что они не просто сбежали, но и выполнили задачи, может, и не основные. «Земля!» – прокричал вперед смотрящий. На линкоре «Охотск» мало кто воодушевился известием, что на горизонте вновь показалась суша. Эскадра шла вдоль Курильской гряды, и островов, чаще мелких, хватало и ранее. Команды уже 3 раза высаживались на разных островах, осматривали прибрежные зоны, не находили людей, хоть и примечали свидетельства их жизнедеятельности и быстро возвращались. Контакта с аборигенами все еще не было. Единственное сейчас развлечение – это пометить на карте расположение острова, попробовать его обойти для того, чтобы понять размеры, присмотреть бухты и назвать русским именем. Уже после 10 часов исследования острова стало понятно, что он значительно больше, нежели те, что попадались ранее. Назвать его в большей степени обжитым было нельзя, но из кораблей, даже без усиления зрения английскими зрительными трубами, было видно, тут живут люди. «Иван Фомич, взгляните!» — обратился к командующему лингвист, ботаник, медикус и вообще везде в науке по чуть-чуть Бернард Кандаут. Этот человек мог считаться русским шотландцем, что некогда сбежал с родины после поражения восстания якобитов. Его пылкое сердце и широкая душа быстро находили в русской среде побратимов. Так бы и спился Бернард, если бы не его маниакальное рвение к науке. «Что там, господин Кандаут?» — спросил Елагин и направил зрительную трубу в направлении, куда смотрел и натуралист. Елагин сдержался, чтобы не проскочили бранные слова. Возле берега прибой подкидывал бревна и доски, которые сложно было спутать с чем-либо, кроме как с кораблями. «Тут был бой», — констатировал Елагин. «Но кто с кем? Туземцы сами между собой воюют? И у них явно есть на кораблях пушки, это очевидно. Или тут рифы, и все местные капитаны настолько глупы и стремятся к самоубийству, что в порядке очереди разбивают свои судна». Командующий эскадры пожалел, что у него на линкоре имеет место быть недокомплект пушек. Предполагалось, что серьезных боестолкновений в северной части Тихого океана не должно быть. Европейцы сюда не доплывают. Была вероятность, что активность России вынудит англичан или голландцев посмотреть, чем именно русские тут занимаются. Но вряд ли это могут быть большие силы. А между тем, если судить по количеству плавающих и вынесенных на берегу досок, тут было разгромлено не менее 3 кораблей. «Готовьте десант. Нужно разведать местность и понять, что произошло. Передайте на фрегат «Восток», чтобы прикрывать с моря высадку». Прошло не менее 2 часов, пока 3 яла, каждый с небольшой пушкой на носу, подошли к берегу. Солдаты быстро рассредоточились, а десяток казаков шмыгнув прибрежные заросли. Еще 3 часа ничего не происходило. Казаки не спешили возвращаться, а солдаты охраняли лодки. Некоторые уже начали собирать дерево для розжига огня. Время обеда. Елагин сомневался в нужности палить костры. Запах дыма разносится на еще большее расстояние, чем звуки человеческой речи. Но прошедшее время убаюкивало бдительность. «Ваш высокбродь!» К пьющему чай за столиком у рулевой мачты Елагину подбежал матрос. «Там с берега машут!» С некоторой линцой Иван Фомич поднялся, подобрал свою зрительную трубу и подошел к правому борту. Ленность быстро выветрилась, когда командующий увидел странных людей на берегу, стоящих рядом с казаками. Это были странные люди, сплошь покрытые растительностью. Казалось, что у них нет и глаз. Настолько аборигены имели густые бороды. Рядом с этими людьми были большие и такие же лохматые собаки, на вид весьма агрессивные. «А это кто?» Задал сам себе вопрос Елагин и пристально смотрелся в зрительную трубу. В человеке, который был также бородат, но сильно меньше остальных аборигенов, Иван Фомич узнал одного из матросов пакетбота «Япония» — Федьку Сапина. Этот балагур из Абияка был довольно известной личностью в Охотске. Славился своей силой и ухватками подлого боя. Также он был вестовым от команды пакетбота, уже считавшимся потерянным. «Федьку доставьте мне!» — скомандовал капитан и пошел переодеться. Если утром было довольно прохладно и Елагин надел на себя плотный шерстяной сюртук, то днем солнце стало изрядно палить, и командующий, больше привыкший к морозной погоде, ощущал дискомфорт. А в ближайшее время возможности переодеться может и не быть. Уж больно интересными могут быть сведения, которые ему поведает Федька Сапин. Через 1,5 часа Сапин уже рассказывал о собственных приключениях, не забывая, впрочем, говорить и о судьбе всей команды. Пакетбот «Япония», благополучно встретив по пути только один кратковременный шторм, прибыл к берегам острова Кунашир. 2 дня корабль с чуть меньше, чем 4 десятками человек на борту курсировал вдоль побережья. Следы человеческой деятельности нашлись быстро. Уже скоро в зрительную трубу капитан пакетбота Степан Григорьевич Ильичев увидел и людей. Регламент на подобные случаи был прописан, что облегчало сложности принятия решений. Необходимость высадки была продиктована еще и тем, что на корабле зацвела вода. Кто был виновен в этом, уже не было смысла разбираться, пока корабль не прибудет обратно в Охотск. Но ситуация казалась почти катастрофической. Команда из 10 казаков, которые первыми иступили на землю острова Кунашир, сразу же натолкнулась на местных жителей. Контакт прошел вполне себе неплохо, если не считать языковой проблемы. Но те люди, которые хотят договориться, сделают это и при помощи жестов. Команда пакетбота «Япония» не спешила в полном составе пройтись по каменистым берегам Кунашира. Были опасения у Ильичева, что местные жители могли и заманивать пришлых в ловушку. Однако время шло, торговля ладилась просто великолепно, когда за железный нож можно было 3 дня кормить всю команду. Чувство опасности притуплялось. Через месяц Ильичев сам высадился на берег и сразу же попал в засаду. Нет, никто на него не нападал. Но местные аборигены ждали, пока начальник странных пришлых людей, у которых борода, если и растет, то чесана и стрижена, придет, наконец, в гости. Вот и окружили Степана Григорьевича, да повели в поселение. Казаки, как и плутонг-солдат, следовали за командиром, но не проявляя особой тревоги. Они уже были у айнов, именно так и звался этот народ, так что русские были привычнее к проявлениям эмоций у туземцев. Поселение айнов казалось неким экскурсом в глубокое прошлое. Сложенные из вертикально поставленных палок или тонких бревен жилища, один большой дом, где жил старейшина общины, да небольшие загоны для скота. Елагин сразу же приметил, что железо у аборигенов есть, но оно все равно в большой цене, если судить по торговым операциям, так что? Делают железо, но мало? Или Елагин предположил, что именно это или? Если есть кто торгует железом с этими людьми, кроме русских мореплавателей. А потом, когда командующий был в гостях и всячески обласкан айну, те даже женщину Ильичеву предлагали, но капитан отказался, ибо устрашился обмазанных в черную сажу губ девушки. Началась повальная паника. Айну, которых жило в поселении не более 70 человек, стали разбегаться в разные стороны. Причина паники стала ясна минут через 15, когда к окраине поселения вышел отряд воинственного вида из человек 50. Ильичев хотел было отступиться и скрыться. Влезать в местные расклады капитан посчитал неправильным. Однако в первой же атаке пришлых безбородых воинов был убит один из русских солдат, что побудило к сопротивлению. Тогда русские и айны, которые увидели возможности пришлых людей, одержали победу. Уже к вечеру община изъявила желание присягнуть русской императрице. Увидев в пришлых защитниках силу, способную переломить ход войны. Да, айны воевали, они восстали против засилия японского клана Мацуи, которые вели себя с жителями острова Эдзо как завоеватели. Были случаи отравления айну, когда японцы в знак примирения предлагали сдобренное ядом саке. Используются некоторые данные из истории Мэнаси Кунаширского восстания айнов в 1789 года. Тогда умерли 5 старейшин, остальные же роды приняли восстание и разгромили только что образованное поселение клана Мацуи. Прошел еще год с начала той войны, в которой погиб Ильичев, а командование взял на себя мичман Егоров Иван Васильевич. Резвятся казачки, обучая охотников айну своим премудростям и нападая на японские отряды, укрепляются поселения туземцев, организовываются караулы и дозоры. Уже разгромлено 2 отряда карателей, а всего убито до 200 японцев. Потери же айну еще больше, подходит к 1000 человек. Что касается пакетбота, то это именно он дал свой последний и решительный бой 2 недели назад, когда разбил 6 японских джонок с десантом. Сам же русский корабль был взят на абордаж, в ходе которого Ильичев, приказав оставшимся в живых прыгать в воду, подорвал остатки порохового заряда. «Во дела!» Елагин почесал затылок. Это была его привычка, от которой капитан избавлялся с самого детства, но в моменты больших переживаний руки Ивана Фомича непроизвольно тянулись к затылку. Выглядело это глупо, по-мужицки, но после такого рассказа Елагину было все равно, как это выглядит. «И у айну уже есть бумага о верноподанничестве государыне?» — спросил капитан Сапина. «Да, ваш высок благородие», — четко ответил ранее матрос, а сейчас командир маленького партизанского отряда борцов за независимость. «Но вы, братцы, и начудили!» Елагин покачал головой. «Капитан говорил, что мы русские, иначе не можем. Негоже отступать из-за первой же опасности!» Несколько торжественно сказал матрос. «Что делать-то?» спросил капитан и, видя, что Сапин не собирается давать советы вышестоящему начальству, добавил. «Да говори уже, как видишь выход из положения!» ваш высокоблагородие. Так вы и есть выход. Ну куда там японам справиться с цельным линкором, да и фрегатом? У нас уже и пороху нет, а то иначе война бы шла. Прибывал в середине лета знатный японец, предлагал откупиться от нас, да оставить себе кунашир.